Озерная школа. Первый этап английского романтизма 1793-1812 годы связан с деятельностью озерной школы. В нее входили Уильям Уордсворт 1770-1850 годы, Сэмюэл Тейлор Кольридж 1772-1834, Роберт Саути 1774-1843. Они жили в краю озер, поэтому их стали называть лейкистами, от английского «лейк» — «озеро». Все три поэта в молодости поддерживали Великую Французскую революцию, но уже в 1794 году они отходят от этих позиций. В 1795 году впервые встречаются Уордсворт и Кольридж. Их объединяет разочарование в революции, страшит буржуазный мир. В этих условиях они создают сборник «Лирические баллады» 1798 год. Успех этого сборника положил начало английскому романтизму как литературному направлению. Предисловие Уордсворта ко второму изданию «Лирических баллад» 1800 год стало манифестом английского романтизма. Уордсворт так формулирует задачи авторов. Итак, главная задача этих стихотворений состояла в том, чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и пересказать или описать их, постоянно пользуясь, насколько это возможно, обыденным языком, и в то же время расцветить их красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали бы в непривычном виде. Наконец, и это главное, сделать эти случаи и ситуации интересными, выявив в них с правдивостью, но не нарочито, основополагающие законы нашей природы. Уордсворт вносит большой вклад в английскую поэзию тем, что он порывает с условностью поэтического языка XVIII века. Уильям Уордсворт, 1770-1850 годы, сын стряпчего, ведавшего делами аристократа-землевладельца, родился на севере Англии, в Камберленде, краю озер. Учился он в местной школе и в Кембриджском университете. После поездок по стране и путешествий на континент, прежде всего во Францию, Уордсворт вернулся в родные края и поселился здесь вместе с друзьями-поэтами. После «Лирических баллад» 1798 год, изданных им совместно с Кольриджем, начинается утверждение той репутации Уордсворта, которая за ним сохранилась, стала канонической. Уордсворт считается у англичан одним из крупнейших лирических поэтов. Наследие Уордсворта, соответственно, его долгой жизни, весьма обширное. Это лирические стихотворения, баллады, поэмы, из которых наиболее известны «Прогулка», 1814 год, «Питер Белл», 1819 год, «Возница», 1805-1819, «Прелюдия», 1805-1850, представляющая собой духовную автобиографию поэта. Он оставил, кроме того, несколько томов переписки, пространное описание озерного края и ряд статей, среди которых особое место занимает предисловие ко второму изданию 1800 года «Лирических баллад», сыгравшее в английской литературе роль столь значительную, что его так и называют «предисловием». Это вроде вступления к целой поэтической эпохе. В издании «Лирических баллад» 1800 года сохранилась исходная идея краткого предуведомления, заключавшаяся в том, что эти стихи экспериментальные, что они являются испытанием общественного вкуса. В остальном же введение разрослось за счет рассуждений о нормах поэтического языка и о процессе творчества. В принципе, предисловие является манифестом естественности, понимаемой широко, как сама жизнь, отразившаяся в поэзии, как лишенный искусственности непосредственный способ выражения. Основная творческая заслуга Уордсворта как поэта и заключается в том, что он словно заговорил стихами, без видимого напряжения и общепринятых поэтических условностей. Ныне, конечно, многое в его стихах выглядит традиционным, но в свое время это казалось странным просторечием. Так Уордсворт стремится проникнуть в психологию крестьянина. «Особую естественность чувств сохраняют крестьянские дети», — считает поэт. В его балладе «Нас семеро» рассказывается о восьмилетней девочке. Она наивно уверена в том, что в их семье семеро детей, не сознавая, что двое из них умерли. Поэт же видит в ее ответах мистическую глубину. Девочка интуитивно догадывается о бессмертии души. Но город, цивилизация лишают детей естественных привязанностей. В балладе «Бедная Сусанна» пение дрозда напомнило юной Сусанне родимый край, на склоне гор цветущий рай. Но видение скоро пропадет. Что ждет девочку в городе? С ума, с клюкой, да медный крест, да нищенство, да голодовки, да злобный окрик «Прочь, воровка!». Лирические баллады открывались сказанием о старом мореходе Колериджа и тинтерском аббатством Вордсворта, первостепенными произведениями двух поэтов и эпохальными явлениями поэзии. Тинтернское аббатство Вордсворта — поистине произведение, программное для всей озерной школы. Это можно утверждать уже потому, что сам предмет этой мини-поэмы находится в очень важной смысловой точке, где пересеклись предромантизм и, собственно, лейкисты. Вордсворт заинтересовался руинами Тинтернского аббатства не случайно. За несколько лет до него, в 1770-1790-х годах, эти места посещали такие писатели предромантической эпохи, как Томас Грей, Уильям Гилпин, Анна Ратклифф. Все они публиковали путевые заметки, способствуя популяризации окраинных местечек Великобритании и прививая соотечественникам вкус к так называемым «живописным пейзажам». Корявым деревьям, пещерам, шахтам, карьерам, каменоломням, углевыжигающим и плавильным печам, руинам, которых было немало на территории страны. В 1770-е годы живописные путешествия по Великобритании стали модными. В связи с беспокойной обстановкой в Европе не каждый англичанин рисковал отправиться в так называемое «большое турне», чтобы полюбоваться возвышенными видами Альп и прекрасными долинами Италии. Поездки по Великобритании стали считаться своеобразной заменой образовательному европейскому путешествию. Так появилось более скромное домашнее турне, в программу которого входило посещение английского озерного края на границе Шотландии, горного района Сноудония на севере Уэльса и Тинтернского аббатства на реке Уай в графстве Монмуршир в части Уэльса, граничащей с Англией. Тинтерн — место с очень богатой историей. Когда эта территория была частью Римской империи, здесь была воздвигнута крепость. В средние века территория принадлежала валлийцам. В XII веке потомок одного из приближенных Вильгельма Завоевателя основал в местечке Тинтерн аббатство для монахов цистернианского ордена. Насельники-бернардинцы прибыли из французского аббатства Сито и развернули здесь архитектурное строительство, продолжавшееся несколько столетий. На протяжении 400 лет монахи занимались садостроительством и развитием сельского хозяйства. Потом наступило время разрухи. После разрыва Генриха VIII с папством и церковной реформы 1534 года, в результате которой король стал считаться главой англиканской церкви, а монастырские земли передавались во владение короны, монастыри на территории Великобритании были упразднены и разорены. Не миновала эта участь и Тинтернское аббатство. Когда в конце XVIII века, отдавая дань моде, англичане потянулись к монастырям, их взору предстали не стройные архитектурные ансамбли, а остатки готических построек, заросшие буйной растительностью. Теперь обратим внимание на то, как у Вордсворта изображено аббатство и как построено само стихотворение, больше напоминающее мини-поэму. Сразу бросается в глаза, что поэт, хорошо знакомый с историей Тинтернского аббатства, избегает о ней говорить. Он не пытается поведать какое-либо предание или представить взору то, на чем обычно останавливали взгляд художники. Он смотрит поверх пейзажа, мимо готических арок, утонувших в пышной листве и оттого потерявших былое величие. Вордсворт отводит взгляд от камней, плюща, руин. Красноречиво название стихотворения, в котором поэт прямо сообщает, что поднимается над аббатством. Строки, написанные с возвышения в несколько миль над Тинтернским аббатством при повторном посещении долины реки Уай 13 июля 1798 года. Вордсворт поднимается над всей долиной в буквальном смысле. Он взбирается на близлежащие холмы. Вместе с тем поэт оказывается над тинтернским аббатством и иносказательным. Он поднимается над эмпирическим знанием, отдаляется от окружающих его реалий и возносится мыслями в иные сферы. Первое движение в тинтернском аббатстве — это переход от внешнего пейзажа к внутреннему. Осуществляется он постепенно. Сначала поэт рассматривает холмы, круто уходящие в небо, и островки старых монастырских фруктовых садов, разбросанные по долине. Здесь ненавязчиво вводится мысль о том, что не все реально существующее может быть заметно глазу. Так во всех садах ветви деревьев обильно усыпаны фруктами. Но издали они не видны. Зелень еще не поспевшего урожая сливается с зеленью богатой июльской листвы. Размышляя, поэт переводит взор на живые изгороди и следит за динамичным узором их переплетений до тех пор, пока те становятся уже не изгородями, а путающимися зелеными линиями, выходящие из всяких границ зелени. Живые изгороди, теряющие форму и вдали превращающиеся в стилизованные линии, являются собой границу внешнего и внутреннего пейзажей, о чем в литературоведении уже говорил Макфарланд. Эта мысль станет понятной, если прочесть указанные строки сразу на двух уровнях. Буквальном — живые изгороди ведут себя необузданно, разрастаются, путаются и так далее. И переносном — размываясь и теряя осязаемость, линии уводят мысль в иные сферы, за пределы представшего глазам пейзажа. Тинтернское аббатство представляет собой упорядоченную смену внутренних пейзажей, динамику которой можно писать лаконично, от фантазии к воображению. Это второе движение в стихотворении. Фантазия и воображение — вордсворские термины более позднего происхождения. Он дал им определение через 8 лет после первого издания лирических баллад в 1807 году в предисловии к своему собранию поэзии в двух томах. Суть определений сводится к следующему. Воображение преображает и возвеличивает мир в глазах человека, не искажая сути изображаемого, а фантазия уводит в мир иллюзии и фикции. Первый внутренний пейзаж, представленный Вордсвортом, напоминает сказочно-пасторальную, то есть фантазийную полудрему. Вордсворт называет пасторальными фермы, расположенные в долине. Он видит колечки дыма, поднимающиеся над лесистыми берегами реки Уайт, и придумывает для них изысканное объяснение. Якобы в лесу разжигают костры безвестные пустынники и романтичные бродячие обитатели, то есть цыгане. Земляки Вордсворта могли по достоинству оценить его изобретательность. Настоящее происхождение колец дыма было общеизвестно и очень прозаично. Берега реки Уайт славились производством древесного угля. В свое время Уильям Гилпин, описавший эти места в знаменитых наблюдениях на реке Уай, привлек внимание к дыму, поднимающемуся от углевыжигательных печей. Вордсворское изображение окрестностей Тинтернского аббатства, где реалии подменены красивым вымыслом, звучит на этом фоне оригинально. Его описание колечек дыма предвосхищает пассажи из прелюдии, посвященные фантазии, создающие иллюзорный мир. Среди них чудесное объяснение ослепительного блеска, исходящего от лесного водопада, и пасторальные картины Грасмерской ярмарки у подножия холма Хелвелин в Озерном крае. Отдав дань дивным мечтаниям, Вордсворт переходит к внутренним пейзажам другого толка. Это мысленные картины, оставшиеся в памяти поэта от первого посещения Тинтернского аббатства. Картины, которые герой, находясь в неприветливом городе, часто воскрешал в памяти, всякий раз переживая новую встречу с Тинтерном. Воспоминания производили на него двойной эффект. Вордсворт забывал о будничных неурядицах и отдыхал душой. И в то же время он ощущал, что становится более восприимчивым по отношению к окружавшей его городской действительности, делаясь милосерднее и прозорливее. В предисловии ко второму изданию лирических баллад Вордсворт назовет это особое ощущение припоминанием ярких моментов прошлого в состоянии покоя, которому и должна, по его мысли, посвящаться поэзия. Свыкнувшись с мысленными образами Тинтернского аббатства, поэт, возвращаясь на берега реки Уай, испытывает странные чувства. Ему кажется, что реальный пейзаж создан по образу и подобию его мыслей, а не наоборот. Поэт говорит, что его мысленная картина оживает снова. Происходит характерное для поэзии Вордсворта наслоение внутреннего пейзажа на внешнее, что расширяет его выразительные возможности. Поэт мысленно соединяет прошлое с настоящим и с предвидением будущего, пытаясь ощутить полноту времени. Уже не раз говорилось, что романтики по-настоящему открыли психологизм в мировой литературе. В этом своем произведении Вордсворт словно подтвердил распространенную сейчас мысль о том, что именно мозг является коррелятором всех происходящих в мире внешних событий. Пейзаж для нас всегда будет таким, каким мы его представляем своим внутренним взором. И если наш внутренний мир весьма богат, то и мир окружающий будет отвечать этому богатству. Так, в частности, сотрудники лаборатории Принстонского университета в США под руководством доктора Роджера Нельсона уже десятки лет исследуют влияние коллективного сознания на материальную действительность. Цель исследований предусматривает экспериментальные доказательства прямого влияния человеческого сознания на материальный мир в глобальном масштабе. В отличие от поэтов предшествующей эпохи, поэт-романтик живописует не только то, что он видит, чувствует, думает. Он стремится запечатлеть самый процесс переживания, как ему видится, слышится, думается. Поэтический психологизм, выраженный подчас с изящной, прозрачной простотой. Стихотворная речь Вордсворта иногда действительно настолько естественна, что стихи, кажется, вовсе исчезают, открывая поэзию самой жизни. Обычный мир и простая речь, такая тематика и такой стиль вполне органично выражали жизненную философию Вордсворта. Поэт живописал в своих стихах жизнь непритязательную, из лихорадочно растущих городов звал к вечному покою природы. Сэмюэль Тейлор Кольридж, 1772-1834 годы, десятый сын провинциального священника, рано проявил и блестящие способности, и склонности, принесшие ему несчастье. Он поступил в Кембриджский университет и по неясным причинам оставил учебу. С 19 лет еще на студенческой скамье начал принимать опиум и стал пожизненным рабом этого наркотика. Свой жизненный путь Кольридж завершал фактически как многолетний домашний пациент в семье терпеливого и преданного друга доктора. Наивысший творческий подъем Кольридж пережил в начале своего литературного пути в канун издания лирических баллад. Это, по выражению биографов, «Пора чудес» 1797-1798 длилось на деле менее года. За это время Кольридж создал сказания о старом мореходе, начал «Хана Кублу» и «Кристабель», написал некоторые другие баллады и лучшие свои лирические стихи. «Полночный мороз», «Соловей», «Гимн перед восходом солнца», «Вордсворту». Баллады вместе со сказанием о старом мореходе вошли в знаменитый, выпущенный совместно с Вордсвордом сборник. «Хан Кубла» и «Кристабель» так и остались фрагментами в качестве особого романтиками утвержденного жанра. Опубликованные много лет спустя, в 1816-м, они буквально ошеломили современников. Шелли, услышав из уст Байрона «Кристабель», едва не лишился чувств. Ведущая поэтическая мысль Кольриджа о постоянном присутствии в жизни неизъяснимого, таинственного, с трудом подающегося умопостижению. Тайна врывается в нормальное течение жизни внезапно, как это происходит в сказании о старом мореходе. Повествование развертывается не сначала, излагается как бы в торопях и к тому же необычным рассказчиком. Старым моряком, который остановил шедший на свадебный пир юношу и вонзил в него горящий взгляд. В этой поэме читателю уготована роль этого юноши. Поэма точно так же должна захватить его врасплох, и, судя по реакции современников, Кольриджу в самом деле это удалось. Под покровом обычного открывается фантастическое, которое, в свою очередь, неожиданно оборачивается обычным, а затем опять фантастическим. Старый моряк рассказывает, как однажды, закончив погрузку, их корабль пошел привычным курсом, и вдруг налетел шквал. Шквал этот не просто шторм. Метафизическое зло или месть настигают человека, нарушившего извечный порядок в природе. Моряк от нечего делать убил альбатроса, сопровождавшего, как обычно, судно в море. За это стихия мстит всей команде, обрушиваясь на корабль то ветром, то мертвым штилем, то холодом, то палящим зноем. Моряки обречены на мучительную гибель, главным образом от жажды. И если виновник несчастья один остается в живых, то лишь для того, чтобы понести особую кару. Всю жизнь мучится тягостными воспоминаниями. И старого моряка неотступно преследуют устрашающие видения, о которых он, чтобы хоть как-то облегчить себе душу, пытается поведать первому встречному. Чеканные, поистине завораживающие строки гипнотизируют слушателя, а вместе с ним и читателя, создавая картины необычайные и неотразимые. Сквозь корабельные снасти диск солнца кажется лицом узника, выглядывающего из-за тюремной решетки. Корабль-призрак преследует несчастное судно, матросы-призраки погибшей команды обступают с проклятиями своего незадачливого сотоварища. В этих ярких, даже чересчур картинах, не всегда видна причинно-следственная связь событий, поэтому тут же на полях дается пояснение происходящего. Старый мореход, нарушая законы гостеприимства, убивает благотворящую птицу и так далее. Сквозь условную декоративность прорывается психологизм. Все средства, от ярчайших словесных красок до автокомментария, используются ради выразительного воспроизведения переживаний, будь то галлюцинации, возникающие после многодневной жажды, или же чисто физическое ощущение твердой земли под ногами. Каждое душевное состояние передается в динамике. Колеридж запечатлевает в своих стихах состояние полусна, грез, ощущение ускользающего времени. Это и явилось его творческим вкладом не только в поэзию, но и в развитие всей литературы. Для истории литературы важна и проза Колериджа, автобиографическая и критическая, составившая в общей сложности несколько томов и превзошедшая по объему поэтическое наследие поэта. Шекспировские лекции, впервые читанные в 1812-1813 годах, литературная биография 1815-1817 годы, отрывочные заметки «Падающие листья» 1817 год и застольный разговорник, который Колеридж вел в последние годы жизни и который опубликован был вскоре после его смерти в 1835 году. Эта книга вызвала интерес Пушкина и подсказала ему свой собственный разговорник. Переворот, совершенный Вордсвортом и Колериджем, Пушкин охарактеризовал так. «В зрелой словесности приходит время, когда мы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка установленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». О поэтическом слоге, 1828 год. Второй этап английского романтизма охватывает 1812-1832 годы. От выхода в свет первой и второй песен «Паломничество Чайльд-Гарольда Байрона» до смерти Вальтера Скотта. Основные достижения этого периода связаны с именами Байрона, Шелли, Скотта, Китса.